Часть третья. Глава первая. Молчаливый выступает в поход. Сам Господь ведет его. Оба графа уже схвачены. Альба обещает Молчаливому снисхождение и помилование, если тот явится к нему. Узнав об этом, Уллиншпигель сказал Ламме: «Герцог, черт бы его душу взял, по настоянию генерал-прокурора Дюбуа предлагает принцу Оранскому, его брату Людвигу, Гохстратену, Вандербергу, Кюленбургу, Бредероде и всем друзьям принца явиться к нему, обещает им правосудие и милосердие и дает 1,5 месяца сроку. Послушай, Ламме, как-то раз один амстердамский еврей стал звать своего врага. Вызывающий стоит на улице, а вызываемый у окна. «Выходи!» — кричит вызывающий вызываемому. «Я тебя так стукну по башке, что она в грудную клетку уйдет, и будешь ты смотреть на свет Божий через ребра, как вор через тюремную решетку». А тот ему: «Обещай», — говорит, — «что стукнешь меня хоть 100 раз, все равно я к тебе не выйду». Вот так же может ответить принц Оранский и его сподвижники. И они в самом деле отказались явиться. Эгмонт же и Горн поступили иначе. А тех, кто не исполняет своего долга, ждет кара Господня. Глава вторая. Между тем, в Брюсселе на конном базаре были обезглавлены братья Дандло, сыновья Баттенбурга, и другие славные и отважные сеньоры за то, что они попытались с налету взять Амстердам. А когда они в количестве 18 человек с пением молитв шли на казнь, впереди и позади них всю дорогу били барабаны. А испанские солдаты, которые вели осужденных на казнь, нарочно обжигали их факелами. А когда те корчились от боли, солдаты говорили: «Что, лютеране, больно? Погодите, будет еще больнее». А того, кто их предал, звали Дирик Слоссе. Он заманил их в Энкхейзен, который был тогда еще католическим, и выдал сыщикам Альбы. А смерть они встретили мужественно. А все их достояние отошло к королю. Глава третья. «Видел ты его?» — обратился переодетый дровосеком Уллиншпигель к также точно наряженному Ламме. «Видел ты этого гнусного герцога с низким лбом, как у орла, с бородой, напоминающей веревку на виселице? Удуши его, Господь! Видел ты этого паука с длинными мохнатыми лапами, которого изверг сатана, когда он блевал на нашу страну? Пойдем, Ламме, пойдем набросаем камней в его паутину». «Горе нам!» — воскликнул Ламме. «Нас сожгут живьем! Идем в Гранендаль! Идем в Гранендаль, милый друг! Там есть красивый монастырь, а в том монастыре его паучья светлость молит Бога помочь ему довершить его дело. Ему хочется потешить свою черную душу мертвечиной. Теперь у нас пост, но от крови его светлость никакими силами не может заставить себя отказаться. Пойдем, Ламме. Возле дома воине стоят 500 вооруженных всадников. 300 пехотинцев выступили небольшими отрядами и вошли в Суарский лес. Как скоро Альба станет на молитву, мы его схватим, посадим в железную клеточку и пошлем принцу». Но Ламме трясся от страха. «Это очень опасно, сын мой, очень опасно», — сказал он. «Я бы тебе помог в твоем начинании, да ноги у меня ослабели, и брюхо раздулось от кислого брюссельского пива». Разговор этот происходил в яме, вырытой в чаще леса и сверху заваленной буреломом. Затем они выглянули из своей норы и увидели сквозь ветви желтые и красные мундиры, шедших по лесу и сверкавших на солнце оружием герцогских солдат. «Нас предали», — сказал Уллиншпигель. Едва лишь солдаты скрылись из виду, он, сломя голову, побежал воин. Он был в одежде дровосека и нес на спине вязанку дров, и солдаты не обратили на него внимания. Он пробрался к всадникам и все им рассказал. Всадники поскакали кто куда и скрылись, за исключением де Базара Дармантьера. Этот был схвачен. Пехотинцам, шедшим из Брюсселя, также удалось ускользнуть. Всадников и пехотинцев едва не погубил один подлый изменник из полка Сьерра-де-Ликса. Дармантьер принял мучительную казнь за всех. Заранее содрогаясь от ужаса, Уллиншпигель пошел в Брюссель на конный базар смотреть на его адские муки. Несчастный Дармантьер, распяленный на колесе, получил 37 ударов железным прутом по рукам и ногам, ибо палачам, дробившим его кость за костью, хотелось подольше посмотреть на его мучения. И только от 38-го удара, прямо в грудь, он скончался. Глава 4. Ясным и теплым июньским днем в Брюсселе на площади перед ратушей был воздвигнут, обитый черным сукном эшафот, а по бокам поставлены два столба с железными остриями. На эшафоте виднелись две черные подушки и серебряное распятие на столике. И вот на этом-то эшафоте претерпели мечное сечение благородный Эгмонт и благородный Горн, а достояние их отошло к королю. А посланник Франциска I так сказал об Эгмонте: «Я только что видел, как отрубили голову тому, перед кем дважды трепетала Франция». А головы казненных были насажены на железные острия. А Уллиншпигель сказал Ламме: «Тела и кровь накрыты черным. Благословенны те, кто в эти черные дни сохранит высокий дух и в чьей твердой руке не дрогнет меч». Глава 5. Молчаливый набрал войско, и оно с трех сторон хлынуло в Нидерланды. А Уллиншпигель на сборище диких гёзов держал такую речь. По наущению инквизиции король Филипп объявил, что всем жителям Нидерландов, обвиненным в оскорблении величества, в ереси, а равно и в недонесении на еретиков, грозят соответственно тяжести преступлений, установленные для подобных злодеяний наказания, без различия пола и возраста и без всякой надежды на помилование, за исключением особо поименованных лиц. Достояние осужденных наследует король. Смерть косит людей в богатой и обширной стране, лежащей между Северным морем, графством Эмден, рекою Эме, Вестфалией, Юлих-Клеве и Льежем, епископством Кельнским и Трирским, Лотарингией и Францией. Смерть косит людей на пространстве в 340 миль, в 200 укрепленных городах, в 150 селениях, существующих на правах городов, в деревнях, местечках и на равнинах. А достояние наследует король. 11 000 палачей, которых Альба именует солдатами, едва-едва хватает, продолжал Уллиншпигель. Родимый наш край превратился в бойню, и из него бегут художники. Его покидают ремесленники, его оставляют торговцы, бросают родину и обогащают чужбину, где им предоставляется свобода вероисповедания. Смерть и разор косят у нас в стране, а наследник — король. Наша страна купила за деньги у обедневших государей льготы. Ныне эти льготы отняты. Страна надеялась, что она не зря заключила договоры с владетельными князьями, что она насладится плодами трудов своих, что она расцветет. Но она ошиблась. Каменщик строит для пожара, ремесленник работает на вора, наследник — король. Кровь и слезы. Смерть косит всюду. На кострах, на превратившихся в виселицы деревьях, которыми обсажены большие дороги, в ямах, куда бедных девушек бросают живьем, в тюремных колодцах, на грудах хвороста, которым обкладывают страстотерпцев, чтобы они горели на медленном огне, в соломенных хижинах, где в пламени и в дыму гибнут невинные жертвы, а достояние их забирает король. Так восхотел папа римский. В городах кишат соглядатые, алчущие своей доли имущества жертв. Чем человек богаче, тем он виновнее, ведь его достояние отходит к королю. Но страна наша не оскудела храбрыми людьми, и они не допустят, чтобы их резали, как баранов. У многих беглецов есть оружие, и они прячутся в лесах. Монахи их выдают. Монахи хотят, чтобы смельчаков перебили и чтобы все у них отняли. Но смельчаки ходят стаями, точно дикие звери, днем и ночью нападают на монастыри и отбирают уворованные у бедного люда деньги в виде подсвечников, золотых и серебряных рак, дароносец, дискосов и драгоценных сосудов. Не так ли, добрые люди? Там они пьют вино, которое монахи берегли для себя. Сосуды, переплавленные или заложенные, пойдут на нужды священной войны. Да здравствует Гёс! Смельчаки неотступно преследуют королевских солдат, убивают их и, захватив добычу, снова укрываются в своих берлогах. В лесах днем и ночью вспыхивают и передвигаются с места на место огни. Это огни наших пиршеств. Всякая дичь, и косматая, и пернатая, какая ни на есть, вся она наша, хозяева мы. Хлебом и салом подкармливают нас крестьяне. Взгляни на этих смельчаков, Ламме. Одетые в рубище, исполненные решимости, неумолимые, с гордым блеском в глазах, они бродят по лесам, вооруженные топорами, алебардами, шпагами, мечами, пиками, копьями, арбалетами, аркебузами. Они никаким оружием не брезгуют. Маршировать же, как солдаты, они не желают. Да здравствует Гёс! И Уллиншпигель запел. Бей барабан, бей барабан, бей барабан войны! Вырви у герцога Альбы кишки, по морде его кишками хлещи. Громче бей, бей барабан, будь герцог проклят, смерть палачу. Псам его кинь, да здравствуют гёзы. Вешай его за язык и за правую руку. Языком тем на казнь он людей посылал, той рукой приговоры смерти скреплял. Бей барабан войны, бей барабан. Да здравствуют гёзы! С трупами жертв заприте герцоговы, пускай от смрада задохнется, околеет от черной чумы. Бей барабан, да здравствуют гёзы! Христос, воззри на воинов твоих, на плаху, на костер они пойдут, за правду, за твое святое слово и за свободу родины своей. Бей барабан войны! Да здравствуют гёзы! И все чокались, восклицая: да здравствуют гёзы! И Уллиншпигель пил из вызолоченного монашьего кубка и гордо смотрел на мужественные лица диких гёзов. «Дикие, — говорил он, — вы, волки, тигры, львы, пожрите же собак кровавого короля!» «Да здравствуют гёзы!» — восклицали они и повторяли его припев. «Бей барабан, да здравствуют гёзы!»